Глава 9. Иная реальность. «Ну, что думаешь?» — спросил я у седьмого, разглядывая скелет. «Снаряд идентификации не подлежит, как и символы, начерченные на нем. В базе данных создателей и инициативы трибунал нет информации по ним», — ответил конструкт. «И почему я не удивлен? Ладно, будем надеяться, что мы не встретимся с теми, кто убил этого бедолагу». Отойдя в сторону, я быстро осмотрел нашу группу. К сожалению, боевая броня не позволяла внешне оценить эмоциональное состояние товарищей. Впрочем, у меня еще имелся интерфейс комплекса поддержки, который был настроен на группу с открытым функционалом лидера отряда. Там какая-никакая общая статистика выводилась. И если не считать волнения Юлии и, что удивительно, Алексея, все держались молодцом. «Ладно, давайте двигаться дальше. Если старик прав, то за нами сейчас идут другие претенденты. И лучше, чтобы мы с ними не встречались. Если я правильно понимаю, то там сейчас собралась не самая дружелюбная компания. Белый дракон, братья звезды, или кем они там ему приходятся. Еще и скульптор реальности, вероятно», — подумал я, направляясь за активизировавшейся куклой трибунала. Что конкретно с ней сделал Дэниел, не знаю, но то, что доверять ей без оглядки — плохая идея, несомненно. До поры наши со стариком дороги совпадают, а вот когда разойдутся, тогда придется отказаться от услуг этого проводника. В том, что нам с Дэниелом рано или поздно станет не по пути, я почему-то нисколько не сомневался. Но до этого времени следовало разобраться, как ориентироваться внутри шпиля. Благо седьмой, помимо всего прочего, сейчас активно собирал данные, пытаясь отследить закономерности архитектуры невероятной постройки. Также мы надеялись встретить на пути хоть какие-то терминалы или что-то подобное, где будет содержаться хоть какая-то информация о шпиле. До лифта удалось добраться без каких-то особых проблем. Все те же странные коридоры, будто вырезанные внутри огромного куска горного хрусталя. Света более чем хватало. Он сильно походил на самый обычный солнечный и пробивался через потолок. Пару раз нам на пути встречались какие-то непонятные механизмы, похожие на небольших насекомых, занимающихся обслуживанием коридоров и помещений шпиля. К слову о помещениях. Большая их часть оказалась заполнена какими-то непонятными ящиками. Открывать и проверять, что там внутри, мы не стали. Мало того, что времени на это у нас нет, так еще и роботы, обслуга здания, вряд ли бы оценили такой акт вандализма. Внутри помещений их было куда больше. Седьмой предположил, что первые этажи, вероятно, технические. Якоря реальности, темпоральные стоки и боги знают чего еще. Я бы, по крайней мере, засунул сюда именно это. Еще один плюс. После того, как мы вошли внутрь, Белый Тигр и другие фамильные боги начали чувствовать себя значительно лучше, как и их медиумы. Алиса и Юлия стали активнее, переговариваясь по внутреннему каналу группы и обсуждая что-то. И Шкафель, выдохнув, спокойно занялся тем, что делал обычно — разведкой и изучением местности. Пускай у нас сейчас был проводник, но Тигр, как и я, не собирался ему полностью доверять. Сам лифт поначалу даже не показался мне таковым. Наш проводник просто остановился возле одной из полупрозрачных стен, уставившись в пустоту. «Что это с ним?» — глухо спросил Фома, осматриваясь. Само место не выглядело примечательно. Обычный коридор, какие мы уже видели бесчетное количество раз. «Понятия не имею». Я подошел ближе, запуская проверку со стороны комплекса поддержки боевой брони. «Ничего». Технология трибунала не видела чего-то необычного в стене, напротив которой застыл наш проводник. «Может, он сломался?» — предположил Алексей. «Сомнительно. Я действительно не верил в то, что он сломался. Тут было что-то другое». В этот момент Слава решила притронуться к стене коридора, и там мгновенно отреагировала. С тихим скрежетом она вдруг подалась чуть вперед и начала медленно подниматься, показывая за собой просторное помещение 10 на 10 метров. В дальней части на стене я заметил что-то вроде темной сенсорной панели, на которой тусклым светом горело несколько непонятных знаков. «Ну надо же! Железяка все-таки что-то знает!» — заметил Белый Тигр, входя внутрь. «Это, получается, тот самый нужный нам лифт?» «По всему выходит, что так». Я зашел за Тигром, прислушиваясь к собственным ощущениям, готовый в любой момент выпрыгнуть обратно в коридор. Но мое чувство опасности молчало. все казалось нормальным. Один за другим группа вошла внутрь лифта, без труда уместившись в нем. Мы же с Ишкафелем застыли перед сенсорной панелью управления. Значения символов на ней нам были непонятны, и тут мы могли только гадать, что нажать. «И что же нажимать?» — наконец вслух спросил меня Тигр. «А я почем знаю? Привычных обозначений тут нет». Несколько секунд поломав голову, я повернулся к проводнику. «А ты что скажешь? Что нажимать?» «Если бы еще эта кастрюля с руками умела говорить!» — хмыкнул на мой вопрос Фома. Вместо ответа автомат двинулся вперед. В его передней части появился небольшой манипулятор, которым он ткнул в один из символов или пиктограмм, похожих чем-то на цветок, под удивленными взглядами всей группы. «Воу!» Единственным, кто прокомментировал увиденное, оказался все тот же Фома, и уже через мгновение за нашими спинами закрылась створка двери. И в тот же миг меня охватило чувство стремительного подъема. Оно тут же, впрочем, прошло. Компенсаторы брони отреагировали на набор тяжести, вернув для меня все в норму. Мы действительно поднимались и очень быстро. «Носитель, судя по предварительным данным, которые мне удалось собрать, шпиль, как и связь единства, представляет собой постройку с каскадом экстрамерных пространств внутри. Сейчас мы не только поднимаемся, еще и пересекаем тысячи структурных осколков миров». Слова Дэниела касательно временных искажений внутри постройки мною также подтверждаются. Здесь присутствуют постоянные флуктуации и искажения течения времени. Внутри шпиля оно неоднородно, и мне пока трудно предположить, из-за чего это может быть. Пока мы поднимались, седьмой продолжал свой отчет, углубляясь в какие-то дебри, где даже я, привычный к этому, переставал его понимать. По внутреннему хронометру поднимались мы почти 8 минут. Лишь легкая дрожь лифта говорила о том, что мы не стоим на месте. Очень жаль, что создатели этого места не додумались до того, чтобы сделать одну из стен прозрачной. Полюбоваться на подъем мне сейчас очень бы хотелось. Ну, чего нет, того нет. Наконец, дрожание начало затихать, пока не прекратилось окончательно. И раздвижная дверь перед нами не отъехала медленно вверх, ослепляя ярким солнечным светом. «Твою-то мать!» Ёмко выразился Фома, когда мы увидели, где очутились, и я был с ним полностью согласен. Это неожиданно. Даже Алиса оказалась впечатлена. Лифт появился посреди зеленого холма, с которого открывался вид на самую настоящую лесную долину с плавающими в небе колоссальными островами. С каждого острова падало несколько фонтанов, из-за чего под ними образовывались небольшие озера, серебрившиеся под прямыми лучами солнца. Да, здесь действительно на небе виднелось солнце, и сколько бы я ни пытался приглядываться к нему, отличие от того, что в родном мире увидеть не смог. При этом, если присмотреться, можно было заметить далеко внизу, среди густого леса, какие-то развалины. С такого расстояния трудно сказать точно. Даже оптика комплекса поддержки не помогала нормально разглядеть что-то конкретное. Но то, что это какие-то постройки, несомненно. Осталось только проверить их. Что оказалось еще более странным, так это лифт, из которого мы вышли. Оглянувшись, я понял, что его стальная коробка все еще стоит на холме, привлекая внимание, словно фонарный столб посреди леса. «Мы точно в шпиле? Или нас отправили в какой-то иной мир?» — спросила вдруг Юля, задав вопрос, вертевшийся сейчас в голове у каждого из нас. «Нет, не думаю», — ответил я ей, еще раз посмотрев на яркое солнце над нами. Наша боевая броня не заметила изменений структуры реальности. А еще я бы почувствовал момент перехода. Мы все еще внутри шпиля. «Получается, это вершина?» — уточнил Фома. «Тут не уверен. Не очень похоже как-то», — ответил Стрелку. Место не походило на искусственный мир, как это было в связи единства, но при этом я ощущал какую-то неправильность всего этого. В этот момент наш проводник вдруг двинулся с места и направился вперед, спускаясь с холма. «Э, куда это он намылился?» — спросил у меня Фома. «Понятия не имею. Давайте за ним. Ишкафель, можешь осмотреться? Это место слишком странное, и что-то мне подсказывает, что мы здесь застряли не на час и не на два». «Без проблем», — ответил Белый Тигр, исчезая. «Похоже, здесь даже изнанка была, раз фамильный бог сумел проделать такие фокусы». Боевая охранная система трибунала споро шагала вперед, не обращая особого внимания на довольно пологий и скользкий склон холма. Подобной ловкости не ожидаешь от такой махины. В отличие от проводника, нам пришлось выбрать куда более долгий, но при этом безопасный маршрут. Навернуться даже в комплексе поддержки боевой брони с такой высоты очень не хотелось. Проводник, правда, далеко от нас не уходил. Оторвавшись на достаточное расстояние, он останавливался, ожидая нас, и лишь когда группа добиралась до него, продолжал свой путь. Наконец, спустившись с холма, мы углубились в лесной массив, который поначалу был достаточно редким, чтобы контролировать друг друга, но уже очень скоро пришлось замедлить скорость. Охранная система трибунала также замедлилась. Я видел, как автомат постоянно сканировал окружающее пространство, иногда даже останавливаясь на некоторое время, но практически сразу продолжая свой путь. Во время одной из таких остановок я воспользовался возможностью сопоставить внутренний хронометр боевой брони с часами, которые мне дал Дэниел. Стрелка последних практически не двигалась. Пришлось даже немного задержаться, чтобы точно разобраться в этом вопросе. 1:20, носитель, — сказал седьмой, когда секундная стрелка все-таки сдвинулась. Если слова Дэниела правдивы, время здесь идет быстрее, чем во внешнем мире в 20 раз. «Повезло, что не наоборот», — хмыкнул в ответ я и вдруг почувствовал слабую дрожь, которая, такое ощущение, прокатилась по всему этому миру. «Ты это слышал, седьмой?» «Да, носитель. Это не плод вашего воображения. Вероятно, шпиль лихорадит из-за происходящего резонанса». Я тут же припомнил, как в одном из видений мы с Белым Тигром наблюдали, как от колоссального строения отвалился один из больших кусков, рухнув в серую пустыню. «Интересно, если не вмешиваться в процесс происходящего сейчас резонанса, что произойдет со шпилем? Он разрушится или устоит?» В любом случае, проверять это не стоит. Отбросив в сторону все мысли, я двинулся за проводником. Группа уже успела уйти на добрых 20 метров и затерялась среди чащобы. Лишь благодаря работающей телеметрии комплекса поддержки брони я мог видеть их. На первые постройки мы наткнулись спустя почти полчаса хода. Отчасти это было связано с тем, что скорость проводника замедлилась настолько, что приходилось по несколько минут ждать его решения. А когда мы добрались до строения, он встал и вовсе на полчаса. Сама постройка была выполнена из камня и представляла собой квадратное здание с остатками прихожей и единственной комнатой. Судя по провалившейся внутри части, у него когда-то был второй этаж. К сожалению, чего-то интересного и целого внутри помещения мы так и не нашли. Зато снаружи стен обнаружили уже хорошо знакомые символы. Точнее, часть их. Руны, использованные на Коле, убившем неизвестное существо на первом этаже. «Ян!» Пока я изучал их, возле меня появился Белый Тигр. «С местной изнанкой что-то очень сильно не так. Она полна теней, но при этом они не эволюционировали». «И что это может значить?» — спросил я, продолжая изучать символы. «Кто-то убивает созревших теней», — предположил Тигр. «Не знаю, все слишком сложно и непонятно. Тут даже изнанка какая-то не такая, словно работающая по иным законам. В любом случае, я бы не советовал вам передвигаться по этому лесу ночью. Во избежание, так сказать». «Спасибо за предупреждение», — кивнул ему и, обратив внимание на то, что проводник пришел в себя, подал знак другим следовать за ним. «В принципе, мы могли и не идти за боевой охранной системой, сосредоточившись на изучении здания». Выяснилось, что проводник останавливался спустя некоторое время, поняв, что за ним никто не следует. Но время, даже замедленное в несколько раз, все равно дорого. Потому решили продолжать двигаться. Я рассчитывал, что нас доведут до места назначения до захода солнца этого мира. В общем-то, зря. Слишком уж часто проводник останавливался, что-то проверяя вокруг себя. Солнце клонилось к закату, и в какой-то момент мы остановились на ночлег в одном из подвернувшихся зданий. На этот раз больше похожим на башню, с большим количеством символов, нарисованных по всей его длине. «Носитель, у меня появилось предположение о назначении этих символов», сказал седьмой, когда мы с группой подготавливали место для ночлега. Алиса с Алексеем избавились от комплекса поддержки боевой брони и занялись приготовлением ужина. Фома вместе со мной расчищал завалы башни, чтобы после того, как все будет готово, укрыться в ней. Что же до Юлии и Славы, то они прикрывали нас на случай чего-то непредвиденного. Белый Тигр вновь скрылся в изнанке, пытаясь разгадать ее тайну. «Жги», — сказал седьмому, отбрасывая в сторону очередной кусок строительного мусора. «Могу предположить, что ты считаешь это защитными магическими глифами». «Все верно, носитель. Символы наносятся на стены здания таким образом, чтобы они прикрывали его со всех сторон. Между ними зазоры в 1 метр 10, всегда одинаковы. Это говорит о том, что структура защитного пространства... От кого они защищали и почему я не чувствую в них магию 7-й? Прервал я его словоизлияние. От кого они защищали, мне неизвестно, носитель. Вы же это должны понимать. Что же касается второго вопроса, то я предполагаю, что эти символы работают по неизвестным нам в соцветии миров принципам и, вероятнее всего, пришли сюда из-за его пределов. Писк предупреждения боевой брони отвлек меня от разговора. Что-то приближалось к нашему временному лагерю, и это что-то было не одно, судя по данным, подаваемым на терминал комплекса поддержки.